Зимний дворец стал обитаем с воцарением императора Петра III. Этот государь первый поселился в нем 7 апреля 1762 года, накануне Дня Светлого Воскресения. Зимний дворец, построенный Елисаветой, внутренней отделкой не был еще готов в первые дни царствования Петра III. Также и вся площадь перед дворцом была загромождена сплошь разными сараями и лачужками, в которых жили мастеровые и рабочие. Кроме того, здесь же лежали целые горы мусора, щебня, кирпича и так далее. Так что подъехать к дворцу не было возможности. Генерал-аншеф барон Корф, исполнявший тогда должность генерал-полицеймейстера в Петербурге, предложил государю, чтобы очистить эту местность от хлама, отдать всю рухлядь бедным жителям города. Императору понравилось это предложение, и он приказал немедленно объявить, что отдает все это народу. Не успело пройти несколько часов от позволения, как со всех сторон и изо всех улиц бежали и ехали целые тысячи народа. Всякий спешил ломать и отвозить в дом свой постройки и опять возвращался за хламом. Площадь, по рассказам современников, представляла зрелище довольно любопытное. Сам государь долго не мог оторваться от окон, смотря как народ рвал и тащил все. К вечеру от всего этого несметного количества хижин, лачужек, шалашей и так далее не осталось ни бревнушка, ни одной дощечки. Все было свезено и очищено, и даже на щебень и мусор нашлись охотники. Не успели еще площадь хорошо очистить, как государь уже переехал в новый дворец, где занял часть фасада, выходящего окнами на площадь и угол Миллионный. Эти апартаменты известны были потом под названием «Комнат короля Прусского». Переезд императора не отличался никаким особенным церемониалом. Покои, которые он занял, отделывал для него известный в то время ученик Растрелли, архитектор Чевакинский. Штучные полы и живописные плафоны для этих комнат были выписаны из Италии. Спальней государя была угловая комната на площадь. Рядом с нею помещалась его библиотека. Государь приказал также над подъездом, нынешним комендантским, устроить шатер, фонарчик, и в нем отделать себе кабинет. Обделка последнего обошлась в 3643 рубля. Государыня Екатерина Алексеевна заняла по переезде во дворец комнаты, известные после под наименованием комнат императрицы Марии Федоровны. В день переезда императорской фамилии в Зимний дворец в Великую Субботу была освящена придворная соборная церковь новгородским архиепископом Дмитрием Сеченовым во имя Воскресения Господня. Позднее, в 1763 году, при перенесении в церковь древнего образа Христа Спасителя на Убрусе по воле Екатерины II, храм был вновь освящен 12 июля преосвященным Гавриилом, архиепископом петербургским и шлиссельбургским во имя спаса нерукотворного образа. Император не присутствовал при освящении храма. Воспитанный в правилах лютеранства, он не любил ходить в русскую церковь и подчиняться ее обрядам. Пока Петр III жил еще в Галштине ребенком и была надежда, что он вступит на русский престол, его учили закону Божию у иеромонаха греческой церкви. Но по вступлении Анны Иоанновны на престол надежда эта рушилась, и к Петру был приставлен пастор для обучения лютеранской догме. После приезда его в Петербург и объявления наследником русского престола он опять стал исповедовать православную веру, и к нему был назначен императрицей Елизаветою законоучитель Симон Тодорский. Елизавета сама учила его креститься по-русски. Но Петр не особенно охотно подчинялся учению и догматам православной церкви. Он спорил с Тодорским и часто так горячо, что нередко бывали призываемы его приближенные, чтобы охладить его горячность и склонить к более мягким выражениям. Петр также никогда не соблюдал постов. Он ссылался всегда по этому поводу на пример своего деда Петра I, который тоже не мог есть ничего рыбного. При вступлении своем на престол Петр III послал предложение духовенству ходить в светском платье и обратить внимание на излишек икон в церквах. Новгородский архиепископ Дмитрий воспротивился этому нововведению и получил приказание тотчас же выехать из Петербурга. Впрочем, через неделю император простил его. Позднее, в царствовании Екатерины II, духовенство, бывшее на службе за границей, по возвращении в Россию, имело уже право брить бороды и ходить в светской одежде. Первый из православных священников брил бороду Самборской, известный друг Спиранского, занимавший в царствовании Екатерины, Павла и Александра весьма почетное место в духовной иерархии. Такое бритье бороды очень скандализировало многих наших священников, и раз по этому случаю у Самборского был спор с митрополитом Гавриилом. Храповицкий характеристично описывает этот спор в своих записках. Когда в 1788 году, 20 мая, духовенство собралось для освящения Царско-сельской Софийской церкви, то пред освящением в алтаре до прибытия императрицы произошла ссора у митрополита Гавриила с Самборским из-за бороды, которую брил Самборский, и так далее. Если верить рассказам современников Петра III, то он довольно регулярно ходил в придворную церковь к концу обедни, но только вот по какому случаю. Между новыми придворными обычаями французская мода заменила русский обычай низко кланяться, то есть нагибать голову в пояс. Попытки старых придворных дам пригибать колено, согласно с нововведением, были очень неудачны и смешны. И вот, чтобы дать волю смеху, смотря на гримасы, ужимки и приседания старух, Петр бывал у выхода из церкви. Государь в частной жизни обходился с приближенными очень снисходительно и добродушно, пил с ними пунш из одной чаши и курил табак кнастер из глиняной трубки. Петр был большой охотник до курения и желал, чтобы и другие курили. Он всюду, куда ни ездил в гости, всегда приказывал за собой возить целую корзину голландских глиняных трубок и множество куртузов с кнастером и другими сортами табаку. Куда бы государь ни приезжал, вмиг комнаты наполнялись густейшим табачным дымом, и только после того Петр начинал шутить и веселиться. Любимой карточной игрой Петра III была компис. В этой игре каждый имел несколько жизней. Кто переживет, тот и выигрывает. На каждое очко ставились червонцы. Император же, когда проигрывал, то вместо того, чтобы отдать жизнь, бросал в пульку червонец. И с помощью этой уловки всегда оставался в выигрыше. Обыкновенными его партнерами были двое Нарышкиных с их женами. Измайлов, Елизавета Дашкова, Мельгунов, Гудович и Анжерн. У государя был любимец негр Шут, нарцисс. Про этого негра, отличавшегося необыкновенную злостью, существует несколько анекдотов. Раз государь заметил своего любимца, яростно оборонявшегося и руками, и ногами от другого служителя, который бил его немилосердно. Петр, узнав, что соперник его шута был полковой мусорщик, с досадой воскликнул: «Нарцисс для нас потерян навсегда! Или он должен смыть свое бесчестие кровью?» И для того, чтобы привести эти слова в дело, приказал тотчас же из побитого шута выпустить несколько капель крови. Кроме этого негра, у императора был любимец камердинер Бастидон, родом португалец, на дочери которого был женат поэт Державин. Петр III плохо говорил по-русски и не любил русского языка, зато он души не чаял во всем немецком и до обожания любил короля прусского Фридриха II, у которого считал за честь числиться лейтенантом в службе. Петр постоянно носил на пальце бриллиантовый перстень с изображением короля. Он также любил играть на скрипке и затем всякие военные экзерциции. Хотя пугался выстрела из ружья, очень боялся грозы и не мог без страха подойти к ручному медведю на цепи. Императрица Екатерина рассказывала о том, как крыса, раз забравшаяся в его игрушечную крепость, съела картонного солдатика, за что по военному уставу была им повешена. Петр III не лишен был и суеверных предрассудков. Так он очень любил гадать в карты. Кто-то сказал императору, что есть офицер Веревкин, большой мастер гадать на них. Послали за ним. Веревкин взял колоду в руки, ловко выбросил на пол 4 короля. «Что это значит?» – спросил государь. «Так фальшивые короли падают перед истинным царем», – отвечал он. Фокус оказался удачным, и гадание имело большой успех. Император рассказал про мастерство Веревкина на картах Екатерине. Императрица пожелала его видеть. Веревкин явился с колодой карт. «Я слышала, что вы человек умный», — сказала государыня. «Неужели вы веруете в подобные нелепости?» «Немало», — отвечал Веревкин. «Я очень рада», — прибавила Екатерина, «и скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса». Князь Вяземский рассказывает, что Веревкин был рассказчик и краснобай, каких было немного. Его прихожая с 6 часов утра наполнялась присланными с приглашениями на обед или на вечер. Хозяева сзывали гостей на Веревкина. Отправляясь на вечера, он спрашивал своих товарищей: «Как хотите, заставит ли мне сегодня слушателей плакать или смеяться?» Из общего назначения то морил со смеха, то приводил в слезы. Петр III начал свое царствование рядом милостей. Он возвратил из ссылки множество людей, сосланных Елисаветую, уничтожил ненавистное слово и дело. Но важнейшими его правительственными мерами были дарования дворянам различных льгот. Дворяне хотели в память этого события вылить статую Петра III из золота. Петр III первый стал награждать женщин орденами. Он дал орден святой Екатерины Елизавете Романовне Воронцовой. Первый же этот женский орден имел мужчина, князь Александр Данилович Меньшиков. После переезда государя во дворец внутренняя отделка Зимнего дворца все еще продолжалась. Поправляли потолки и крышу, которая оказала течь. Расписывали плафон в комнате камерфрейлины Елизаветы Воронцовой. Отделывали мрамором стены, аванзалы и античные комнаты. Поправляли также и набережную у Зимнего дворца. Затем строили манеж и над ним наводили висячий сад, в котором были посажены деревья до 4,5 сажен вышины. Работы производились под надзором архитекторов Жеребкова и Фельтона. Года через 2 был разобран оставшийся несломанным деревянный флигель и отвезен в Красное село. Связи и кровельное железо с него были отданы для строившейся в то время Владимирской церкви, что в придворных слободах. Название это получила она от того, что первоначально к приходу ее принадлежали одни придворные служители, о чем также свидетельствует и название окружающих ее улиц, населенных одними придворными ремесленниками. Так, например, хлебники жили в Хлебном переулке, гребцы в Гребецкой улице, повара в Поварском переулке, стремянщики в улице Стремянной, кузнецы в Кузнечном переулке и так далее. В 1746 году Владимирская церковь помещалась в доме комиссара главной дворцовой канцелярии Федора Якимова на углу улиц Басманной, теперь Колокольная, и Грязной, Николаевская. Дом этот теперь принадлежит госпоже Сироткиной.